Выездные мастер-классы. Это может быть другой город или другая страна. Иногда меня приглашали кулинарные школы, а иногда отдельные мастера, которые на своей территории организовывали мастер-классы. Эти мастер-классы также могли быть у них дома, могли быть на съемных квартирах, могли быть в их помещении, где они работали. Опыт у меня вообще настолько разный, и я понимаю, что могу обучать везде. Конечно, есть какие-то минимальные требования, поэтому вы и организатор должны это всегда учитывать. Когда у вас мастер-класс в другом городе, в другой стране, то предоставление места и набор группы – это чаще всего ответственность самого организатора. У вас должны быть определенные условия, без которых проведение мастер-класса будет невозможным. В первую очередь, это техническое оснащение помещения и возможность комфортного размещения всех участников. Ну, то есть, чтобы не было такого, да, помещение маленькое, стульев не хватает, столов не хватает, а туда пригласили 20 человек. Или наоборот, у вас мастер-класс, где требуются холодильники, печи, там, не знаю, какое-то еще оборудование, миксеры, а этого нету. И все. И вы как без рук, руками, вилкой, вы точно взбивать ничего не будете. Что обычно я делала? Я выписывала все этапы производства. Ну, в моем случае это были пряники, и выписывала предметы, инвентарь, который нужен. Вплоть до там, зубочисток, ложек с длинной ручкой, стаканов, пластиковых там, для смешивания айсинга разных цветов и прочее. Я единожды проводила мастер-класс по тортам. Был у меня такой опыт, я в Сургуте проводила мастер-класс по тортам. Мы за мастер-класс сделали, не помню точно, 5 или 6 тортов полностью, да, то есть это с нуля выпекали, бисквиты, пропитка, крем, все это делали. И я чуть не умерла, реально. Вот я как вот себя помню тогда. От переизбытка эмоций, в отличие от пряников, когда каждый делает свое, и если он накосячит, ну, по факту это никак не скажется на других. Я беру свой пряничный набор, свои пряники, я сама его расписываю, сама радуюсь или огорчаюсь тому, какой у меня опыт росписи, и сама его уношу домой, да, в пряниках это так. С тортом каждый делал какую-то свою часть, и это было частью общего торта, большого, ну, скажем, того торта, который он делал. Если человек накосячит, то торт, в принципе, не получится. Если он сделает неправильный крем, или мало, или перезабьет, или выпечет, или не допечет бисквит, то все, надо заново все переделывать. Поэтому торты, как мастер-класс, я не стала проводить. Это не в моих силах просто было, я не привыкла вот нести такую ответственность за все. По мастер-классам очень часто я везла заготовки пряников в другой город или в страну, потому что в месте, где мы проводили мастер-классы, просто-напросто не было печей. И то есть вы представляете, я в какой-нибудь Узбекистан везу огромную коробку пряников, на мастер-классе присутствует там 15 человек, у каждого человека по 3 пряника, и я все это упаковывала и везла в ручной клади, соответственно, потому что пряники, в общем, ты не сдашь в багаж. Приготовление теста было. Варили его, то есть не духовка, а плита, она могла быть электрическая, там индукционная, переносная, это не критично. Приготовить, сварить карамель, замесить тесто, это все было. Но вот именно выпечка и какие-то моменты, связанные с выпечкой, я проговаривала, потому что технически та кулинарная школа или то место, где мы проводили мастер-класс, они просто не предназначены были для того, чтобы там была возможность провести мастер-класс. Очень много мастер-классов мы проводили в ресторанах. Организаторы просто брали в аренду часть ресторана, а еще была такая интересная история. Часть людей, допустим, сотрудники ресторана или какого-то кафе, где они сами делали какую-то продукцию, участвовали в мастер-классе и на своей территории, то есть предлагали свою территорию организаторам, сами были участниками и, ну, таким образом компенсировали сдачу вот в аренду вот этой территории. Ну, естественно, если это кафе или ресторан, у нас была возможность готовить, да еще и в профессиональных печах. Приготовление теста, как я уже сказала, оно было, если даже на территории, где мы проводили мастер-класс, не было печей. Тесто в конечном итоге замешивали, я его делила на количество участников, и каждый домой уносил кусочек теста, и дома могли уже потренироваться и испечь, что им захочется. То есть всегда я подстраивалась под ситуацию, то есть не было такого: «О, у вас нет печи, ну все, я к вам не поеду». Мне было это интересно, мне это было нужно, и мы всегда вот эти вот нюансы оговаривали. Отсутствие печи – это вообще такая очень частая распространенная история. Сейчас понятно, что кондитерских студий стало значительно больше, и есть возможность, и у большинства у них стоят печи. Но если вы делаете зефир, вам эта печь, наверное, и не нужна. Да? Вы можете продумать свой мастер-класс, как без использования печи, а по факту в зефире это и не нужно, провести его без вот этого оборудования. По поводу пряников та же история, да, вы можете какие-то заготовки взять с собой. С тортами сложнее. Если вы делаете муссовые торты, можно заготовки бисквитов привозить с собой, а мусс, соответственно, делать на мастер-классе. Но тут вторая сложность, да, для мусса нужен шокер, чтобы быстро все заморозить. Тоже не всегда такая суперкрутая техника есть в студиях. Поэтому, если вы это планируете, обязательно все это рассчитывайте, прописывайте, да, чтобы не было такого: приехали или, да, договорились, классно, хочу проводить мастер-класс, но не продумали свое оборудование. Кто делает пряники, кто делает зефир, кто делает какое-нибудь, не знаю, птичье молоко, даже cake to go, да, там кексы, эти самые тортики в стаканчиках. Вы можете бисквиты, заготовки, то, что нужно печь, вы можете привезти с собой. Все остальное, ну там, если нужно, в теории рассказать и приготовить без печи: крем, там декор, что-то еще. Продумываем, обязательно все прописываем. В кулинарных школах практически ни в каких отсутствуют ручные миксеры. И я ехала, я всегда, вот сколько лет я проводила мастер-классы в другие страны, я ехала с ручным миксером. И до сих пор с ним езжу и даже в кондиторию. Кондитория – это кулинарная студия в Екатеринбурге. Казалось бы, но нет. Там обычно планетарные миксеры, и мы взбивали айсинг именно планетарным миксером. Но я понимаю, что планетарный миксер есть не у каждого начинающего мастера, поэтому я всегда показывала, а как это можно сделать именно вручную. И кто имеет ручной миксер дома, вполне справляется с приготовлением пряников, и не нужны ему никакие планетарные. Важно не усложнять программу. Это было вообще, наверное, моей болью. Хотелось всегда сделать что-то с наворотами сложное. В итоге либо ученики уходили, ну, мы все, да, вся группа уходила в переработку какую-то многочасовую, либо у учеников просто-напросто не получалось. И они, как бы, это является очень большим минусом. Если не получается, человек уйдет неудовлетворенным, да, расстроенным. Лучше сделать мастер-класс проще, чтобы все справились, чем нагрузить так, чтобы у них, там, не знаю, глаз дергаться начал от сложности или от там 10-12-часовой работы, потому что мастер-классы по росписи – это всегда долго. Конец мастер-класса. Обязательно продумывайте историю с упаковкой, как человек это увезет с собой. Это очень важно. Очень часто мы все сделали, и мы такие: все, мастер-класс закончился, а куда все упаковать? Да? Организатор это дело не продумал. Не всегда все быстро просыхает. Ну, естественно, торт с собой на тарелке домой странно уносить. Чтобы это все не слиплось, чтобы это было аккуратно, чтобы это было красиво, чтобы люди могли принести домой, еще сфотографировать и рассказать о мастер-классе, надо продумать аккуратную упаковку вашего продукта. Поэтому мы уже сейчас представляем, да, что вы уже провели индивидуальный мастер-класс, у вас уже есть такой опыт, вы уже начали сотрудничать, возможно, с кулинарными школами, возможно, вы сами в другом городе, у вас набралось там 3-5 учеников, и вы решили туда поехать. И там, естественно, даже на съемной квартире, если духовка она может быть, но планетарный миксер или обычный миксер там 100% будет отсутствовать. Все нюансы работы прописываем, потому что ваша задача провести мастер-класс так, чтобы не было косяков. Ну, странно, да, приехал на мастер-класс, чего-то не хватает, и вы просто физически не можете обеспечить людей той информации, которая была заявлена.